Новый год, принятый человечеством, космического значения не имеет, ибо время его начала выбрано условно. Но то обстоятельство, что он отмечается огромным количеством населения земного шара, имеет большое психопространственное влияние, как объединяющее начало. В будущем коллективные празднества приобретут глубокое содержание и внутренний смысл, но, конечно, надо, чтобы объединение сознаний происходило с пониманием пространственной ответственности. Объединенная мысль человечества очень сильна, если она происходит под знаком согласованности. Когда-то человечество будет в состоянии этим путем совершать изумительные действия. Всенародное моление и теперь могли бы иметь значение, если бы объединение людей вокруг одной идеи и с определенно очерченной целью происходило сознательно, а не механически. Коллективная, горячая и искренняя молитва может иметь большое влияние на то, во имя чего и для чего она совершается. Задача будущего – это внутреннее, гармоническое объединение коллективов в одно согласованное целое. Зарегистрировано наукою много случаев воздействия мысли одного человека. Можно представить себе, какую мощь может дать дисциплинированная мысль огромного коллектива. Трудно об этом говорить в настоящее время, когда огромное большинство людей еще не утвердило дисциплины над своими личными мыслями. Многие вообще считают мысль абстракцией, не имеющей ни формы, ни материального основания. Никто не думает о том, что мысль – это огненная сила и двигатель прогресса, что мысль – это реальность, творящая жизнь, и что она влияет на здоровье и на состояние всех органов физического тела. Все изучается прилежно наукой, но мысли этому основному фактору жизни наука не уделяет должного внимания. Мысль в загоне. То, чем живет и движется человечество, сослано на задворки и относится либо к разряду несуществующего, либо к области мистики и невежественных суеверий. Но время приходит признать мысль и заняться ее изучением. Именно наука должна это сделать и взять в свои руки руководство и исследование этого раздела знания, столь нужного людям.